Глава 15. На следующий день я просыпаюсь позже обычного. В комнате, несмотря на работающую систему климат-контроля, доминирует пряный аромат молодого самца, а вот его самого нет. Я это чувствую по отсутствию его все подчиняющей себе энергетики. Зато есть роза. Огромная кремовая роза, срезанная с клумбы у дома, и оттого, наверное, кажущаяся живой. Не то, что ее голландские холеные сестры. Черт возьми. А Воржев-младший и впрямь романтик. Улыбаясь, как девчонка, веду пальцами по кремовым лепесткам, сохранившим на себе хрустальные капли росы. Вдыхаю аромат. Так-то запах Кирилла все перебивает, но если поднести полностью раскрытый бутон к носу... Моя улыбка становится шире, счастье затапливает с головой. В блаженстве потягиваюсь. Натруженное ночным сексуальным марафоном тело ноет. Лона болезненно пульсирует, соски горят, но я не жалуюсь. Ученые не зря говорят, что к 30 годам либидо женщин сильно увеличивается, тогда как мужское, напротив, потихоньку идет на спад. Природа здорово налажала в этом вопросе. И значит, мои отношения с сопляком вполне оправданы. Наши сексуальные потребности сейчас примерно на одном уровне. «Да чего ты докатилась, Воржева? Давай, оправдывай себя псевдонаучными теориями». Нарушая идеальный сценарий моего лучшего за много лет утра, зудит в голове. Настроение портится, улыбка меркнет. Я со стоном переворачиваюсь на спину и, не давая своим сомнениям окончательно все испортить, снова и снова повторяю заученные аффирмации. «Я не делаю ничего плохого. Я не делаю ничего плохого. Я не делаю ничего плохого». В конце концов, по факту так и есть. А все вопросы, которые у меня к себе появляются, и глупое чувство вины — лишь предрассудки, не позволяющие отпустить ситуацию. А еще боязнь повторить участь тех бедолаг, которым я 6 лет помогала. Нехотя скатываюсь с кровати. Надо бы в душ. Дохожу до середины комнаты, оборачиваюсь и, закатив глаза от недовольства собственным поведением, возвращаюсь, чтобы сменить простыни. Не хочу, чтобы домработница догадалась, чем мы тут занимались. Это Виктор и Кир воспринимают персонал как запрограммированных на определенные действия роботов, в прошивке которых просто нет функции думать и осуждать. Мне же до такого уровня потребительского безобразия еще расти и расти. Я из тех людей, кто, идя на маникюр, делает маникюр дома. Но не могу я, чтобы кто-то подчищал за мной грязь. «Что ты делаешь?» — доносится до меня из-за спины. Шуршание простыней поглотило и звук открывающейся двери, и шаги Кирилла. Меняю белье. «Это я понял. Не понял, зачем ты отнимаешь хлеб у нашей домработницы?» Сдуваю упавшую на лицо прядь и оборачиваюсь, хмуро глядя на парня. Правда, долго хмуриться у меня не получается, потому что в его руках поднос с накрытым на нем завтраком. Похоже, сопляк решил пройтись по всем избитым приемам сразу. «Завтрак в постель, Кир? Серьезно?» «А что, с этим какие-то проблемы?» На языке вертятся глупые колкости. Хочется опять попенять ему возрастом, который подталкивает к таким заезженным подкатам. Но я глотаю готовые сорваться слова, потому что вдруг понимаю, ничего пацанского в этом нет. Тут, скорее, мне не хватает зрелости, всего моего опыта не хватает, чтобы принимать ухаживание Кирилла достойно. Нет. Заставляю себя улыбнуться. Просто неожиданно. Отбросив одеяло, я бочком обхожу Кира, чтобы не задеть поднос, и целую в щеку. Его брови взлетают вверх, а вена на крепкой шее начинает пульсировать гораздо, гораздо чаще. Боже, как же это трогательно, наблюдать его радость от каждой моей уступки. Спасибо. Да тут ничего такого. Омлет. Мне Ариша помогала. Смущение? Да неужели? Ну, хоть какая-то свойственная его возрасту реакция. Может, все эти горе-специалисты ошиблись, навесив на мальчишку ярлык эмоционального инвалида? Сейчас поем, а закончу позже. Вы с Аришей уже позавтракали? Она ела хлопья. Слушай, так зачем ты вообще это затеяла? Стреляет глазами на сваленное в кучу белье. Затем, что не хочу, чтобы Ольга Сергеевна догадалась, чем мы занимались. Отвожу глаза и подбираюсь, готовая к тому, что Кирилл посмеется над моими страхами. Но тот опять не оправдывает моих ожиданий. Ладно, я тебе помогу. Матрас тяжелый. Как вообще ты собралась его поднять? Покалывание в носу семафорит о том, что сопляку опять удалось меня пробить. Если бы за каждое такое попадание, как в спорте, добавляли и снимали очки, я бы точно проиграла в сухую. Ольга Сергеевна же как-то поднимает. Пожимаю плечами и сую в рот кусочек яичницы. Омлетом это трудно назвать. Скорее такая себе болтушка. Вкусно. Ешь, улыбается Кир. Потом мы с ним в четыре руки меняем постельное. Уже в самом конце к нам присоединяется досмотревший свои мультики Ариша. Остаток выходного проводим все вместе. Как и обещала, я учу дочь вязать. К удивлению, Кирилл присоединяется к нашему кружку рукоделия. И, надо заметить, делает не абы какие успехи в орудовании крючком. Пока Ариша только разбирается с тем, как набрать цепочку, а я ей сосредоточенно помогаю, Кирилл набирает, наверное, несколько тысяч петель. С удивлением смотрю на скрутившуюся вокруг его кресла змейку. Перевожу взгляд на парня. Вызов в его глазах заставляет меня поджать так и норовящие разъехаться в улыбке губы. «Ну», — вздергивает подбородок сопляк, — «кто молодец?» «Ты молодец, да. Извини, а что ты собрался с этим делать?» Связать плед размером с нашу лужайку? Или оставишь так? Будет очень удобно подвязывать помидоры. Можем разбить пару грядок. Кир сощуривается. Видно, я все-таки задела его в лучших чувствах. Нет, это невыносимо. Хрюкаю в кулак. Стараюсь как-то продышать, приступ смеха, но ничего не выходит. И я все-таки хохочу, заражая своим хорошим настроением и Аришу. Сомневаюсь, что она поняла шутку, но ее смех звенит колокольчиком. Я даже замолкаю, чтобы его послушать. «Смешно им», — фыркает Кирилл беззлобно. «Оставь петель 20. Я покажу тебе, как накидывать столбики». По шакалье гаденько подхихикиваю я. Выходные проходят чудесно. С Аришей мы практически не расстаемся. А вот Кириллу пришлось отлучаться. Но это нормально для бизнесмена его уровня работать, не покладая рук. Я не обижаюсь. Скорее, наслаждаюсь этими передышками, потому как мне реально еще нужно привыкнуть к тому, что в моей жизни так много чужого присутствия. В этом их с Аришей кардинальное различие. Дочь я воспринимаю как неотъемлемую ее часть. Кирилла как неизбежную составляющую. И это напрягает. Как напрягает любое посягательство на личную свободу выбора. Как ни странно, отлучки Кира идут на пользу нашим отношениям. Я успеваю чуть запастись кислородом к моменту, когда он вернется и заполнит собой мой воздух. И мои ночи. Удивительно, как быстро я втягиваюсь в происходящее. Понедельник застает меня врасплох. По понятным причинам, жутко не выспавшийся, я еду в офис. За рулем нового авто я чувствую себя гораздо более уверенно. Если раньше я трусливо убегала, стоило только на моем пути возникнуть тачки покруче, то теперь уверенно держу ряд. Выкуси, дядя, здесь ограничение по скорости. Я еду четко по правилам, так что посигналь себе взад. Все же, как ни крути, дорогая тачка придает мне уверенности. Потому что одно дело наехать на с трудом сводящую концы с концами тетку в Солярисе, и совсем другое на упакованную в дизайнерский шмот телочку на BMW. Мало ли у кого она насосала на эту тачку. То, что насосало, бесспорно. Никакая другая концепция в логику автохамов не вписывается. Наверное, потому что такие, как ты, ее с завидной регулярностью подтверждают. Язвит внутренний голос. Ха-ха. Произношу вслух я и мысленно тычу этому самому голосу фак. А вообще, конечно, интересный опыт. Поневоле попасть в категорию насосавших. Стоя на светофоре, заглядываю в зеркало. Смешно. Но я и внешне вполне себе подхожу под типаж. Лепные скулы, хорошая кожа, пухлые и еще больше от того, что с ними творит сопляк, губы. Фигура как надо, оливковый цвет кожи. Не по стандарту, разве что совсем не модельный рост и длина волос. Для удобства я ношу каре. А еще я брюнетка. Тогда как ходит слух, что мужчины предпочитают блондинок. Сзади нетерпеливо сигналят. Загорелся зеленый, а я в лучших традициях насосавших залипла на собственную физиономию в зеркале. Трогаясь с места, смеюсь. Надо будет рассказать о случившемся Киру. Мы вообще очень много времени уделяем разговорам. Больше только трахаемся. Сопляк удивительно приятный собеседник. Очень умный, отлично разбирающийся в психологии и людях. Начитанный, незашоренный и невероятно свободный. Он сам того не желая, заставляет меня чувствовать себя маленькой, не нюхавшей жизни девочкой. Меня. С моим-то, казалось бы, опытом. Может, все дело в том, что ему пришлось рано повзрослеть? О, явилась-таки. Такими словами меня встречает в офисе Кинчев. Удивленно кашусь на часы. У нас нет какого-то четкого графика, потому что рабочий день зачастую не нормирован, но я приехала ровно к 9, ни секунды позже. Были какие-то сомнения? Да откуда мне знать, что у тебя теперь на уме? С этого места можно подробнее? Когда это теперь? Когда сопляк с задатками тирана позвал тебя замуж. Допустим, замуж за сопляка я не собираюсь. Но неожиданный издевательский тон Михаила Семеновича вынуждает меня перейти в глухую оборону. А из этой позиции меньше всего мне хочется его в чем-то переубеждать. Разве статус невесты способен как-то повлиять на мою способность качественно выполнять свою работу? Кинчев бросает на меня хмурый взгляд. Делает несколько вдохов, отворачивается. Все это так на него не похоже. Ну, мало ли. Зачем тебе возиться в грязи, когда можно сидеть дома чистенькой и не знать горя? Хороший вопрос. Об этом же меня спрашивали и Людмила Борисовна, и тот же Кирилл. А я хоть и хотела бы сказать, что помощь людям – мое призвание, сделать этого не могу. В правозащиту я пошла от безысходности. Правильно Люся заметила. На тот момент борьба давала мне стимул жить. Когда удавалось помочь той или другой женщине, я забывала, что помочь себе я оказалась не в силах, и боль отпускала. Теперь же в этом вроде бы нет нужды, лишь желание в очередной раз пойти наперегор Киру. И все же я займусь делом. Воржева, подожди. Что? Гляжу на пальцы Михаила Семеновича, обхватившие мое запястье. Он тебя заставил или что? Ну, не можешь же ты всерьез этого хотеть. Что этот сопляк тебе посулил? Дочку? Он же больной, Ань, ты сама говорила. И, кстати, я тут по своим каналам пробил. У правоохранительных органов к нему очень много вопросов. Кажется, у меня подскакивает давление. Почему же они их ему не зададут? Дерзко интересуюсь я, в то время как у меня перед глазами проносятся картинки того вечера, когда Кириллу звонил следователь. Потому что он хитрый сукин сын. Со всех сторон подстраховался. Наслал своих юристов, те жалобы одну за другой катают. Так, может, по делу наслал, Михаил Семенович? Ты как будто забыл, как менты работают. Проблемы наших девочек они вон как лихо игнорируют. А тут чуть запахло новыми звездами на погонах, цепились в пацана мертвой хваткой. Их бы резвость, да в мирное русло направить. Даже разбираться ни в чем не хочешь. Целиком на его стороне. Где твои мозги, Воржева? Ну, так-то держусь я гораздо увереннее, чем себя чувствую. Гордо распрямив плечи, я, тем не менее, опять и опять прокручиваю в голове момент, когда Кирилл у меня спросил, как бы я отреагировала, если бы узнала, что он виновен в смерти отца. Да, потом он сказал, что пошутил, но... Но... Как бы я отреагировала? Мягко скажем, не очень. Совсем нет. Кроме прочего, я не хотела бы жить с убийцей под одной крышей. Да чтоб его все, чтоб его... Он ведь воспитывал мою дочь. Михаил Семенович, давай я с личным сама буду разбираться, окей? Ох уж это ваша сама. Знаешь, сколько я повидал таких самостоятельных? А как петух в жопу клюнет, бегут ко мне за помощью. Я не прибегу. Теперь-то мне можно приступить к своим непосредственным обязанностям?